Глава 13. Угощение выдалось великолепным. Холт настоял на том, чтобы как следует насладиться едой, прежде чем обсуждать дела. «У нас будет достаточно времени, когда мы перейдем к кофе», — заявил он, искусно избегая упоминания о своем задании и задавая вопросы о том, как прошел собор, который он пропустил впервые за много лет. Он улыбнулся, когда Уилл описал свои занятия с первогодками и одобрительно кивнул, услышав о назначении Джиллана в удел Уитби и о том, что тот может на время перебраться в Редмонд, если Холт с Уиллом отправятся на задание. — А я-то гадал, как ты уладишь этот вопрос, — сказал он Кроули. — Неплохо придумано. Кроули самодовольно улыбнулся. — Как я уже говорил Уиллу, я гений организации. Холт приподнял бровь, но ничего больше не сказал. По его просьбе леди Павлина поведала о том, что нового произошло в замке Редмонд за время его отсутствия, и старый рейнджер удивленно распахнул глаза, узнав о том, что сэр Родни, глава ратной школы, все больше времени проводит наедине с леди Маргарет, довольно привлекательной вдовушкой. — Родни? Я-то думал, что он убежденный старый холостяк. — Так говорили о тебе, — спокойно ответила Павлина, и Холт кивнул, соглашаясь с женой. — Значит, Родни тоже готов остепениться? Кто только мог подумать. — Полагаю, следующим будешь ты, Кроули. — Я женат на работе, — покачал головой Кроули. — И еще не встретил ту самую единственную и неповторимую женщину. На самом деле Кроули втайне давно симпатизировал леди Павлине. Но поскольку одним из немногих в королевстве знал об истинных отношениях между ней и Холтом, то никогда и никому не рассказывал об этом. Наконец, с блюдами было покончено, и Рейф поставил на стол кофейник с чашками. На этот раз обошлось без размахивания воображаемым мечом. Леди Павлина с улыбкой наблюдала за тем, как Холт смакует каждый глоток, облизывая губы. Потом он поставил чашку и наклонился вперед, опираясь локтями о стол. — Ну вот, теперь можно перейти к делу. Я выяснил, что посторонние вновь взялись за свое и собираются вернуться в Орлуин сразу же после того, как завладеют Хиберний. Хиберний? — переспросила леди Павлина. — А что они делают там? — Пытаются взять страну под свой контроль, — объяснил Холт. — После того, как мы выгнали этих подонков из Орлуина, некоторые из них перебрались в Хибернию. На какое-то время они затаились, собираясь силами, но потом, став многочисленнее, постепенно расползлись по шести королевствам. Сейчас они уже почти полностью достигли своей цели и контролируют пять королевств. Остался только Кланмель, но и он скоро падет перед ними. — Кланмель? — спросил Кроули. — Это не то королевство, откуда ты родом, Холт. Уилл с любопытством посмотрел на Холта. Тот кивнул. Юноша всегда подозревал, что Холт родом из Хибернии, но только сейчас его подозрения впервые подтвердились. Да, король Кланмеля Феррис слаб, и, как и остальных властителей Хибернии, его гораздо больше волнует, как бы кто из других правителей не предал и не сверг его. За этими междоусобными дрязгами они все забыли о настоящей угрозе. А у этих посторонних... — Как я погляжу, планы поистине грандиозные, — усмехнулась леди Павлина. — Раньше они были обычными ворами и разбойниками, что уже само по себе плохо. Но теперь, как ты утверждаешь, они намерены захватить власть в Хибернии? Холт кивнул. — Посторонние сеют панику и страх по всей стране. Когда ситуация выходит из-под контроля слабого короля, и он не может защитить своих подданных, эти негодяи предлагают свое решение всех проблем. «Что, конечно же, не составляет им никакого труда», — заметил Кроули. «Ведь они сами и создают эти проблемы». «Верно», — согласился Холт. «Очень скоро все местные жители начинают воспринимать их как единственную силу, что в состоянии им помочь. Так посторонние приобретают власть и влияние. Все больше людей присоединяется к их шайкам, и так им легче обрести контроль над королевством». Уилл нахмурился. «Но почему хибернийские короли их терпят? Ведь видят же, действия посторонних ведут к подрыву их власти». «Предводитель посторонних, некий Теннисон, — объявил Холт, — достаточно умен, чтобы избегать прямого противостояния с королями. Он позволяет им сохранить трон, но захватывает рычаги власти. Все деньги и все влияние достается ему». «А короли просто делают вид, что управляют своими подданными». «Да», — усмехнулся Холт. «Большинству из них ничего больше и не нужно». «Тогда от них не такая уж и большая польза, как от королей», — презрительно хмыкнул Уилл. Холт кивнул с печальным видом. «Так и есть. Короли слабы и заботятся только о себе. Для такого сильного, уверенного и умеющего повести за собой лидера, как Теннисон, это прекрасная возможность захватить настоящую власть. Он уже проделал этот фокус в 5 королевствах и, похоже, проделает его и в Кланмеле». «Холт!» — наклонился вперед Кроули, внимательно вглядываясь в лицо своего давнего друга. «Все это, конечно, очень печально для Хиберни, но как это связано с Эрлуином? Извини, что рассуждаю так хладнокровно, но, надеюсь, ты понял, о чем я». Уилл тоже догадался, к чему клонит старый рейнджер. Ситуация в Хибернии волнует Холта, потому что он оттуда родом. Но какое она имеет отношение к его новому дому? — Да, я понимаю, Кроули, — вздохнул Холт. — Не извиняйся. Дело в том, что когда Теннисон завладеет Кланмелем, последним из 6 хибернийских королевств, он воспользуется им как базой для вторжения в Эрлуин. — Тебе это точно известно? — спросил Кроули. Холт кивнул. — В этом поклялся мой пленник. Его зовут Фарл, и его послали, чтобы разведать почву в Эрлуине, в портовую деревушку Селси. — Там я и был, — добавил старый рейнджер. Эта деревушка расположена в удобной гавани, и Теннисон выбрал ее в качестве своего плацдарма, чтобы иметь возможность и дальше распространять свои чертовы идеи. — И ты предлагаешь нам остановить его, прежде чем он это сделает? — спросила леди Павлина. — Но вы же не станете ждать, пока змея вас укусит, прежде чем ее убить, — с усмешкой заявил Холт. — Лучше остановить этих мерзавцев, прежде чем они наберут силу. — А ты уверен, что справишься? То есть только вы с Уиллом? — спросил Кроули. — И с Хоросом, — добавил Холт. Командор кивнул. — И с Хоросом. Думаешь, вам не понадобится отряд побольше? — Мы не можем просто так вторгнуться в Хибернию, — покачал головой Холт. — Король Феррис не просил нас о помощи. И вряд ли попросит. Мне кажется, лучше действовать скрытно, сражаясь с хитростью и суевериями с помощью хитрости и суеверий. В Хибернии распространена древняя легенда о герое-воине, который придет с востока. Ею и можно будет воспользоваться. — Как я понимаю, этим героем станет Хорос, — вклинился в разговор Уилл, и его бывший учитель улыбнулся. — Точно. Мы попробуем поговорить с королем Кланмеля Феррисом и убедить его в необходимости дать отпор посторонним. Если мы лишим их поддержки в Кланмеле, то можем попытаться сделать это и в других королевствах. — И тем самым оградить от опасности Эрлуин, — добавила Элис. — Главное здесь — дать местным жителям импульс. Если мы организуем отпор этим мошенникам и бандитам, люди поймут, что их дурачат. В подобных случаях есть только 2 варианта — либо идти вперед, либо сдаваться. Стоять на месте нельзя. — А почему ты уверен, что король Феррис захочет выслушать тебя? — Он вообще знает, кто ты такой? — спросил Кроули. — Он прекрасно знает меня, — засмеялся Холт. — Он мой брат.